Глава 12. Антон спешил выбраться из города до темноты. Гнал изо всех сил, где это было возможно. Миша впал в забытье, и я очень за него волновалась. Да мы все за него переживали, но помочь больше ничем не могли. Положили его на одеяло, которое взяли в квартире Леры. Ему здорово досталось. Сначала от ворлоков, теперь от пауков. Честно говоря, я сомневалась, что Мишка выживет. Так плохо он выглядел. Юля иногда вливала ему в рот немного воды, говорила, что у него жар и нужно больше жидкости. Потом взяла у Леры перекись и протерла мою рану от зубов на шее. Марина молчала и большую часть времени безучастно смотрела в одну точку. Лера то и дело пыталась ее растормошить, но бесполезно. Я прикорнула на одеялах, подложив под голову рюкзак. Даже такой относительный покой показался мне наслаждением. Вот бы так и ехать, не останавливаясь. Мерное покачивание машины и непомерная усталость усыпили меня. Не знаю, сколько я проспала, но открыла глаза, почувствовав, что Антон сбавил скорость. Приподнялась. Голова была тяжелой и раскалывалась. Веки закрывались, и хотелось только одного — спать дальше. Вместо этого я встала и прильнула к водительскому сиденью, осторожно протиснулась вперед, чтобы не помешать, и неуклюже рухнула в кресло рядом с Антоном. «Что тут у нас?» — спросила я, озираясь вокруг. Мы ехали вдоль дороги, обочины которой сплошь заставлены брошенными машинами. Кое-где между ними я видела трупы ворлоков и людей. «Не знаю», — ответил Антон. «Но мне это не нравится. Видимо, мы не первые, кто пытается выбраться из города этим путем». Мы проехали еще и увидели, что впереди дорога перегорожена большой военной машиной. За ней много техники и людей. Несколько мужчин в форме и с оружием вышли из-за машин, заметив нас. Антон подъехал ближе и открыл окно. Военный сделал шаг навстречу и вскинул ладонь останавливающим жестом. «Разворачивайтесь, здесь проезда нет!» Пожав плечами, Антон высунул кудрявую голову в окно. Я вдруг испугалась за него, подалась вперед, читая мысли военных. «Мы хотим покинуть город. Как это нет проезда? Где тогда есть?» Громко спросил Антон. «Нигде нет, город изолирован. Разворачивайтесь и возвращайтесь!» Ответил военный. Антон дернул дверь, чтобы выйти поговорить, но я вцепилась в него мертвой хваткой. «Не надо. Не ходи, умоляю. Они убьют тебя, едва ты приблизишься». В этот раз он сразу поверил, откинулся назад и внимательно посмотрел на меня. «Что же нам делать?» Я пожала плечами. «Мы же погибнем, если вернемся. Да и куда там возвращаться? Вы не можете нам помочь?» Снова крикнул Антон солдатам. «Попробуйте не погибнуть», — военный ухмыльнулся. «Не положено». «К черту!» Психанул Антон, сдал назад, сделал вид, что разворачивается, а потом взял сильно правее и вдавил педаль газа в пол. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Лера, наблюдавшая за всем сзади. «Пригнитесь, попробуем прорваться по обочине». Но едва солдаты заметили наш маневр, тут же открыли огонь. Спасибо хоть не сразу по нам, а сначала по дороге перед нами. Антон резко затормозил, выматерился и развернул газель. Таким злым я видела его впервые, даже не рискнула соваться в мысли. Несколько минут мы все молчали. Юля первая рискнула прервать тишину. «И что теперь? Назад в город?» «Чёрта с два!» — прорычал Антон. «Они не могли отцепить весь город. Выберемся по проселочным дорогам. Надо будет уйдем степями». Проселочные дороги тоже оказались перекрыты, и тогда Антон и правда привез нас в степь. Пробирался по бездорожью до тех пор, пока могла проехать машина. Наконец заглушил мотор, вздохнул и сказал. «Приехали. Отсюда придется пешком, но не сегодня. Вот-вот стемнеет». «Думаешь, здесь безопасно оставаться на ночь?» — спросила Лера. «Не знаю. Не вижу вариантов». «Думаю, безопаснее, чем в городе. Чем безлюднее, тем лучше», — вставила я свое веское мнение. Мы вышли из машины. Почти стемнело. Жаль будет бросать газель здесь. В ней тепло и удобно, но главное, можно быстро удрать от врагов. Очень жаль. Антон обошел вокруг машины, внимательно осматривая окрестности, и остановился поодаль, разглядывая линию горизонта. Я осторожно подошла сзади. «Ты уверен, что нам удастся добраться пешком до безопасных мест? Брешь действует далеко». «Ты же говорила, что в твоем мире она взорвалась и волной прокатилась повсюду, так?» — уточнил Антон. Я кивнула. «А здесь не было никакой волны, только излучение. К тому же, стали бы военные изолировать наш город, если бы изменилась целая область. Нужно пытаться, шансы есть». «Пожалуй, ты прав. Как ты?» — задала я дурацкий вопрос. Антон дернул плечом и неожиданно улыбнулся. «Сомневаюсь, что есть подходящее слово, чтобы описать это. К как в фильме ужасов. Хочу проснуться, но не могу. И все происходящее не кажется мне реальным. Понимаю, что так оно и есть, но принять не могу». Я печально улыбнулась. «Я в нем уже несколько месяцев. Со временем привыкаешь. Немного. Когда первый шок проходит, становится легче. Чуть-чуть». Антон взглянул на меня сочувственно, обнял и притянул к себе. А я поняла, что люблю его. Меня захлестнул такой вихрь, что едва не подкосились ноги, но я сделала вид, что ничего не происходит, и промолчала. Поздним вечером мы рискнули развести костер, чтобы согреться и чтобы видеть, если кто-то нападет на нас из темноты. Мы развели его за машиной, чтобы со стороны города его не было видно, и надеялись, что с другой стороны не водятся монстры, которых он сможет привлечь, но все равно было жутко. Ощущение, что теперь мы как на ладони, и всякая жуть уже подбирается в темноте, не проходило. Мы не выпускали из рук оружие. Антон собирался дежурить всю ночь, но мы с девчонками его отговорили. Все-таки ему тоже нужно поспать, чтобы завтра быть в форме. Нехотя он согласился, но только вечером. Насобирал дров, сделав за ними вылазку в посадку неподалеку. Развел нам костер и скрылся в газели. Мы с Лерой сидели с ружьями возле костра и внимательно смотрели по сторонам. Юля стрелять не умела, но помогала нам наблюдать. Арина просто сидела, глядя в огонь. Способность к общению к ней так и не вернулась. За невеселыми разговорами время летело медленно. Вернее, будет сказать, не летело, а ползло. Мы хотели, чтобы Антон поспал подольше и не собирались его будить раньше времени, но к полуночи он сам проснулся. Вышел из машины совершенно заспанный и оттого показался мне таким милым, что захотелось его обнять. «Идите спать, девчонки», — зевая сказал он. «Вахта сменилась». Но никто из нас не дернулся с места. «Антон, ты сказал, что завтра мы пойдем пешком. Но как же Миша? Он не выздоровеет к утру?» — спросила Лера. «Да, тебя же не было с нами на последнем приключении», — усмехнулся Антон. «Есть новости и идейка». Он поднялся, нырнул в газель и притащил с собой один из наших рюкзаков под завязку, набитый вещами. Бросил его на землю в паре метров от костра и сел на место. «Мы с Анели кое-чему научились, весьма полезному». Антон выставил руки ладонями вверх и приподнял их. Рюкзак оторвался от земли и медленно взлетел. «Нифига себе!» — присвистнула Лера и обернулась ко мне. «И ты так умеешь?» «Да, вроде бы», — улыбнулась я. «Собственно, так Мишку и понесем», — закончил мысль Антон. «Думаю, откручу пассажирское кресло. Привяжем его, чтобы не упал. И чуть перевернем, чтобы находился в положении полулежа. А дальше дело техники». «Техники-то нам как раз и не хватает», — отозвалась я. «Думаешь, сможем так долго нести? Одно дело поднять и бросить, другое тащить неведомо сколько». «Очень надеюсь, что сможем». Антон кивнул на все еще висящий в воздухе рюкзак. «Поднимать было сложно, удерживать нет». «Слушай», — осенило меня, — «а если поднять всю машину?» Антон бросил рюкзак, заинтересовавшись. Девчонки смотрели на нас, приоткрыв рты. Антон повернулся и попытался приподнять газель, но не тут-то было. «Помоги мне», — попросил он. Я присоединилась к его затее, но все равно ничего не вышло. Машина даже не приподнималась. «Видно, не доросли мы еще до таких тяжестей», — сдалась я. «Зато можно придумать еще кое-что интересное. Я прихватила метательные ножи в магазине. Думала, не пригодятся, но теперь...» Я залезла в рюкзак, который левитировал Антон. Это оказался мой, и достала два набора. Один бросила парню. Распаковала свой, отошла чуть подальше от ребят, чтобы ненароком не запульнуть в кого ножом. Мало ли, опыта же никакого. И бросила оружие на землю. Взмахнула ладонями, и все восемь лезвий взмыли в воздух. Зависли на уровне моих плеч и головы. Я пошевелила пальцами, покрутила их вокруг себя, опустила, подняла. Жаль, поблизости не было дерева, чтобы попробовать метнуть. Тогда я просто запустила один вдаль в темноту и вернула назад, но уже осторожнее. Не хватало себя проткнуть. Антон занимался примерно тем же самым. «Дэвиды Копперфильды, вашу мать!» — рассмеялась Юля. «Как вы это делаете? Научите! Я тоже так хочу!» Мы попытались объяснить, как это у нас получается, но у девчонок ничего не вышло. Даже жаль, что избранными оказались только мы двое. Сверхспособности в новых условиях никому бы не помешали и увеличили наши общие шансы на выживание. Впрочем, чудо уже то, что у нас с Антоном они проявились. Было у меня, правда, одно мерзкое подозрение, что эта брешь нас меняет, и расплата из-за сверхсилу станет... Боги, только не это. Не хочу стать монстром. А Антон? Ну какой из него монстр? Он же хороший. Я оставила эти мысли при себе. Боялась, если озвучу, то все, конец, мы неминуемо в монстров и превратимся. Опытным путем мы также выяснили, что поднимать в воздух можем только неодушевленные предметы. Девчонок поднять не удавалось, как и себя. «А так хотелось полетать», — улыбнулась я, отчаявшись поднять себя в воздух. «А полетать мы, думаю, можем», — сказал Антон и снова скрылся в машине. Вернулся с обычной доской, бросил себе под ноги, встал на нее и поднял в воздух. «Если есть правила, то можно их нарушать. Конечно, можно в два счета навернуться, но способ можно будет со временем придумать поудобнее, да и потренироваться не помешает», — добавил Антон, облетая вокруг костра. «Обалдеть! Дай мне попробовать!» — крикнула я, моментально приходя в восторг от открывающихся перспектив. «Боги, я смогу летать!» Пока мы развлекались, Ирина поднялась и ушла в машину. Наверное, захотела спать. Лера обсуждала с Антоном, насколько теперь у нас больше шансов выжить в взбесившемся мире. А я, наигравшись полетами вокруг костра, собрала метательные ножи, подхватила рюкзак и потащила назад в газель. Заглянула внутрь. Рина стояла над Мишей, наклонившись. Ее лицо будто стекло вниз и расплылось по его. Она что-то высасывала из парня. Подозреваю, что саму жизнь, которой в нем бедном и так осталось немного. Я попятилась назад, стараясь ступать бесшумно. Схватила Антона за руку. Приложила палец к носу, приказывая ему молчать, и потянула за рукав. Тварь все еще нависала над Михаилом. Антон вскинул ружье, хотел выстрелить, но не смог, окликнул ее. «Марина, отойди от Мишки!» Лицо монстра собралось и заползло обратно на свое место. Я нырнула в мысли существа и не нашла там человека, только кровавые картинки, голод и злость, и еще страх. Переродок выпрямился, взглянул на нас. Нижняя часть морды оплыла, обнажив плотные ряды тонких зубов. Тварь оскалилась и быстро-быстро застучала ими. Антон выстрелил. Пуля разнесла щеку и повредила ухо монстра, но не убила. «Что у вас там происходит?» — закричала Лера сзади. Тварь с места прыгнула на Антона. Я прикрыла его своим телом. Монстр вывалился из машины и сшиб нас обоих с ног, но мое ружье уперлось ему в грудь. Я спустила курок. Немного оглохло от выстрелов, но сердце мое все равно болезненно резал крик Леры, вскоре перешедший в плач. Ее сестра больше не выглядела как человек. Но это не меняло того, что я убила ее сестру. Не в силах посмотреть Лере в глаза, я встала и, шатаясь, отошла прочь. Антон пытался ее успокоить. Я отошла за машину, коснулась лбом холодного металла и закрыла глаза. Теперь все встало на свои места. Вот кто высосал Ворлоков там, в квартире Леркиной семьи. Да что там в квартире? Она запугала Ворлоков во всем доме. А кровь в спальне была ее. Я видела отрывки ее воспоминаний. Мать первой обратилась в Ворлока, напала на дочь, распорола ей живот острыми когтями, но Рина успела закрыться в своей комнате, даже дверь комодом смогла придавить, а потом медленно умерла, заливая все кругом кровью. Вот только долбаная брешь играет не по правилам. Девчонка проснулась уже не человеком, но жутко голодной тварью и пошла охотиться. Нас она хотела сожрать поодиночке, выждав удобный момент, да не устояла перед сладким запахом Мишкиной крови. Только одно оставалось непонятным. Почему она не убила Леру, пока они ждали нас у детдома? Неужели сохранилось в ней что-то человеческое? Может, поэтому я и смогла прочитать ее обрывочные мысли? У других монстров мысли не читаются. И где она теперь, эта грань между человеком и монстром? Это же ждет и нас с Антоном. С трудом я взяла себя в руки. Нужно проверить, что с Мишей. Только бы он был жив. Я оббежала вокруг машины, отвела взгляд от рыдающей в объятиях Антона Леры и скользнула внутрь. Юля сидела возле парня и держала за руку. «Он жив?» — спросила я и подошла ближе. «Жив. Он молодец, справится». «Откуда такая уверенность? Выглядит он не очень», — засомневалась я. «Не знаю, откуда», — пожала плечами Юля. «Я просто чувствую». «Великие боги, вот только верующих в собственные иллюзии нам не хватало», — раздраженно подумала я и тут же отдернула себя. Не стоило срывать злость на других людях. Юле просто нравился Михаил, это легко читалось в ее мыслях. Понятное дело, что она всей душой верит в его выздоровление. Из машины я больше выйти так и не решилась. Не знала, как смотреть Лере в глаза. Один раз осторожно выглянула наружу, ребята сидели вдвоем у костра, Антон крепко прижимал Леру к себе. Мне стало неприятно от этой картины. Гадкое чувство ревности закопошилось в душе, и я поспешила отвернуться. Юля уже спала, рядом с Мишей, так и держа его за руку. Я устроилась рядом и довольно быстро погрузилась в спасительный сон. Утром мы похоронили Рину. Прикрыли черным мешком для мусора, чтобы не видеть монстра, в которого она превратилась, и опустили в неглубокую могилу. Я все еще не могла смотреть на Леру и все время боялась, что она набросится на меня с обвинениями, но она молчала. После завтрака очнулся Михаил. Хоть что-то хорошее случилось. Он говорил, что чувствует себя неплохо, смог сесть и поесть, да и выглядел лучше. Мне не верилось в его чудесное исцеление. Слишком быстро. Что-то тут не так. Он даже порывался встать и идти сам, но Антон ему не позволил. Так что пришлось Мишке с комфортом лететь в кресле, а позади нашего отряда летели тяжелые рюкзаки и связанные между собой одеяла. Их с легкостью тащила я. Это маленькое чудо всех развеселило, кроме Леры, конечно. На ее лице не скользнуло и тени улыбки. Она замкнулась в себе, ее лицо превратилось в неподвижную маску и не выражало никаких эмоций. Мы долго шли пешком без приключений. Как же надоели приключения. Вот бы пожить без них. Погода радовала. Ни дождя, ни ветра. Пасмурно, но тепло. Юля рассказала мне о себе, как она попала в детский дом. Матери она никогда не знала. Та родила ее и бросила с мужем-алкашом и Юлькиным папашей по совместительству. Воспитывала девочку бабушка, а когда умерла, отец сдал ее в приют. Случилось это год назад. «Я все еще по ней скучаю», — шмыгнула носом Юля. «По бабушке, конечно. Она была мне единственным родным человеком». «Понятно», — кивнула я. «Пока муж еще. А сколько тебе лет?» 17, — ответила Юля и рассмеялась, встретив мой обалдевший взгляд. «Я просто мелкая. Вот все и принимают меня за ребенка». Я искренне полагала, что Юля младше меня на год как минимум. «А сколько тебе?» «Мне 14, почти 15. И этот последний год я предпочла бы вычеркнуть из жизни», — вздохнула я. «Ничего не осталось от той девчонки, что шагала по улицам Адалора до волны, разве только внешность». Юлия жадно расспрашивала меня о моем мире. Ей было интересно все. Оно и понятно, не каждый день встретишь человека, который, возможно, уничтожил твой мир. Я снова задумалась о том, что будет, если вернусь и шагну в брешь. Закроется ли она? Может быть, я иду не в ту сторону? Но свой-то мир я не уничтожила. Может, это и не моя вина вовсе. А брешь просто притянула меня за собой случайно. Путь нам преградил небольшой лесок. Я взмахнула рукой, останавливая отряд, и внимательно осмотрела деревья. Не мелькнет ли где фиолетово-красный ствол плотоядного растения? Такие расплодились на Адалоре из-за бреши. У меня на глазах такое дерево как-то сожрало тетку и совсем не маленькую. Я прошла вдоль стены деревьев и присмотрелась внимательно. Все чисто. Фух, можно вздохнуть свободнее. Значит, еще не все так плохо. Деревья росли не слишком плотно, и мы легко прошли между ними. Однако бдительности не теряли и держали заряженные ружья наготове. Сюрприз ждал нас там, где не ожидали. Мы увидели ее сразу, едва вышли из посадки. Она возвышалась почти на горизонте. Высокая и сплошная стена. «Да быть этого не может!» — только и сказал Антон, а Мишка присвистнул и хлопнул себя по коленям. Мы все же пошли к ней, не в силах поверить происходящему. Кто-то обнес город гигантской стеной. Мы оказались в ловушке, но хотели взглянуть на нее поближе. Все еще надеялись, что найдем лазейку, сумеем выбраться. Через час мы подошли к стене вплотную. Огромная, металлическая, судя по всему, широкая. Нигде, насколько хватает глаз, ни следа ворот или дверей. Оно и понятно, ее тут не для того поставили, чтобы мы выбрались. Антон разозлился, а я просто почувствовала какое-то опустошение. Я давно потеряла надежду выбраться из кошмара, в который превратилась моя жизнь, но очень хотела, чтобы эти ребята выбрались. От вида этой стены руки опускались, если честно. Она будто выросла между мной и нормальной жизнью, и выросла не сегодня, а уже очень давно. «Вы можете поднять меня выше?» — спросил Миша и усмехнулся. «Если мы умеем летать, то что нам стена?» Мы с Антоном переглянулись. «Это идея, только поднимать будем не тебя», — отозвался Антон и опустил Мишку на землю. «С тебя пока хватит приключений». Забравшись в кресло, Антон стал подниматься в небо. Мы, затаив дыхание, наблюдали. На высоте 2/3 стены подъем прекратился, выше не получалось. Я попробовала помочь и приподнять Антона снизу, но бесполезно. Наши с ним силы были ограничены не только тяжестью поднимаемого предмета, но и, видимо, высотой. Я села на землю и вздохнула. «Что теперь?» — спросила, когда Антон спустился. «Не знаю», — ответил он. «Придется возвращаться, деваться некуда», — впервые за весь день заговорила Лера.